Смешно. Но первым пунктом космической подготовки Андрея стала больница. Ему подлечили все зубы, разумно заявив, что в космосе дантистов нет. На удивление быстро и безболезненно вырезали аппендицит и накачали огромным количеством прививок и вакцин. Недели полторы он провалялся на койке звездного городка, пока подстегиваемый химически, генетически и не в малой степени качественной и калорийной едой иммунитет боролся с бесчисленными вирусами и болезнями. На короткую побывку домой он приехал таким бледным и осунувшимся, что девчонки чуть с ума не сошли. «Господи, да что с тобой случилось?» отмахнулся Андрей. «Ничего страшного. Работы много, даже поспать не всегда удается. Вот и хожу, как привидение». Неизвестно, поверили ему или нет. Заботливые подруги накормили жертву до отвала. Чуть ли не насильно уложили отдыхать. А на утро, когда Андрей засобирался в Звездный, готовы были костьми лечь поперек коридора, но никуда его не пустить. В следующий раз он смог вырваться из городка только через полторы недели. Приехал под вечер, но, к собственному удивлению, никого дома не застал. Эх, хотел же позвонить, блин, сюрприз решил сделать. Вот и наслаждайся сюрпризом. Где они, когда вернутся, неизвестно. В холодильнике обнаружилась целая гора сладостей и мороженого. Видимо, девчонкам опять прислали денег из Ярославля. Но пирожных и тортиков ему сегодня совсем не хотелось. Да и врачи Звездного, обнаружив в организме лишние калории, перейдут в ужас и погонят на дополнительный час велотренажера. Наскоро поужинав бутербродами, что нашлось, Андрей завалился спать, не раздеваясь и не разбирая постели. Ночью он почувствовал, как кто-то осторожно стягивает с него рубаху, одновременно пытаясь высвободить покрывало. «Кто здесь?» Теплые губы коснулись щеки, и целый водопад волос обрушился на лицо. Тонко и вкусно запахло знакомым яблочным ароматом. «Это я». «Анюта?» «Да, прости, я тебя разбудила. Просто ты так спал, неудобно. Мне захотелось тебя накрыть». «Ничего-ничего, все нормально. Все равно я бы проснулся, когда бы жарко стало». Андрей сел на кровати, взял Анюту за руку, церемонно поцеловал. «Спасибо, о прекрасная фея, за то, что охраняла мой сон». Она действительно была похожа на фею. В белом свитере с пушистым воротом, таинственно светящимися в темноте, волосы, рассыпанные по плечам, яркие, блестящие, как звездочки глаза. «Спасибо», — еще раз сказал Андрей. «Тоже мне фея». «Ты настоящая фея, поверь мне». Он погладил ее по щеке и сразу почувствовал движение навстречу. Анюта прижалась к его ладони и замерла. Чтобы разрядить повисшую тишину, Андрей спросил: «А Юлька где?» Не самый хороший вопрос в данной ситуации. Можно Анюту и обидеть ненароком, но другого выхода у него не было. «Она поздно сегодня вернется. У них в группе сегодня день рождения у кого-то. Пойдут всей грядкой студенческую кафешку разносить». «Всей кем?» «Грядкой. Ну, группой». «А, ладно. Сама виновата. А мы тогда будем мультик смотреть. Я новый диск привез». Анюта не отвечала. «Пойдем?» – переспросил он. «А можно?» – отчаянно смущаясь, спросила она. «Можно ты меня еще раз поцелуешь?» Скафандр тип Кречи-2 автономный. Воздух от дыхания поступает в изолированное отделение ранца. «Связь по гидрофону». Суровый инструктор кивнул бритой головой, поднял шлем. «Ничего особенного делать не надо. Первое знакомство, так сказать». «Доступно?» «Доступно», кивнул Андрей. «Сколько я буду там болтаться?» Он кивнул на подсвеченный подводным прожекторами бассейн. Инструктор пожал плечами. «Час от силы. Я так понимаю, что времени в обрез», сказал он с осуждением. «Как обычно. Давай, давай, быстрее, быстрее. Сроки поджимают, а потом с меня 3 шкуры спустят, если что случится». «Нет», подумал Андрей. «Тут с тебя не 3, а 33 шкуры снимут. Да еще вместе с головой». Но огорчать инструктора он не стал. Молча наклонил голову. Шлем отгородил его от мира, звуки стали глухими, будто уши набили ватой. Инструктор оттопырил большой палец и вопросительно приподнял брови. «Мол, все в порядке?» Андрей кивнул. Впечатление было, словно его посадили в круглый аквариум и с интересом наблюдают за поведением. «Бедные золотые рыбки», — подумал он, — «бедные меченосцы, гупии, скаляри и ставриды». Впрочем, нет, ставриды — это из другой оперы. Его на талях опустили в бассейн. Вес пропал. Андрей отстегнул тали и стал медленно опускаться. Грузы были подобраны так, чтобы он завис в кубе бассейна, как муха в янтаре. Он поднял голову. Поверхность воды казалась мутным, дрожащим зеркалом. Два страхующих аквалангиста кружили вокруг, будто акулы вокруг одинокого пловца. И что дальше? Так и буду здесь болтаться. Когда-то давно он нырял с аквалангом, но плавать в скафандре. Андрей неуклюже развел руками, пытаясь принять горизонтальное положение. Один из аквалангистов подплыл ближе. Андрей махнул на него, отгоняя как докучливую муху. За время подготовки назойливость персонала центра его здорово достала. «Как самочувствие?» Это когда его в первый раз крутили в центрифуге, и глаза полезли на лоб от перегрузок. «Супер!» — ответил он тогда. «Просто праздник какой-то. И еще хочу». Правда, потом оказалось, что та первая прокрутка — это были только цветочки. Свет прожекторов, отражаясь от стен бассейна, резал глаза. Андрей зажмурился. То было невесомым. Тело было невесомым. И если бы не сковывающие движения скафандр, то ощущения напоминали бы полеты во сне. Не в кошмарах, а в легких, добрых снах, когда паришь, как птица, вольно раскинув руки. Купаешься в небе. Вздремнуть, что ли? Или спеть? «Из-за острова на стрижень», — сфальшивил он дурным голосом. «Что с вами?» — вдруг спросили прямо в ухо. «Переизбыток кислорода? Как самочувствие?» «Нет-нет», — рассмеялся Андрей. «Все в порядке. Просто скучно». «Ну, правильно. Связь через гидрофон», — вспомнил он. «Извините», — сказал он невидимому собеседнику. «Я уж наплавался во как. Давайте, вынимайте меня отсюда. Мне приказано...» «Ваши приказы — это ваше дело. Но если кто-то спросит, валите все на меня, мол, потребовал прервать подготовку, пригрозив утоплением. Что вы, забормотал собеседник. Конечно, сейчас выловим». Ну вот, опять работы психологом задал. Буду теперь с тестами приставать. Переодевшись, Андрей позвонил полковнику. Тот выслушал его молча. «Это действительно необходимо?» спросил он. И Андрей ощутил в его голосе недовольство. «Слушайте, у меня никого нет, только отец и эти девчонки», — начал раздражаться Андрей. «А гарантии, что я вернусь, никакой нет. Дайте же хоть с ними проститься по-человечески». Полковник вздохнул. «Хорошо. Надеюсь, к вечеру вы вернетесь. Я постараюсь». «Вот так», — подумал Андрей, отключившись. «И пусть не забывает, что я не один из его мальчиков. Тоже мне увольнительную разрешил». Моросил мелкий осенний дождь. Машин на трассе было мало, дворники смахивали с лобового стекла капли. За окном мелькали пожелтевшие березы и клены. В зеркале заднего вида маячила девятка сопровождения. «Как там мои девчонки? Скучают или уже и думать забыли? Юлька, наверное, отлынивает от учебы, а Анюта, наоборот, грызет свой 1С. Что мне им сказать? Командировка? Да, надолго. Я тогда сказал на всю зиму. Теперь бы придумать куда. На самый южный берег Северного Ледовитого океана. Нет, так они меня жалеть будут. Скажу в Европу, в Париж. Елисейские поля, Монмартр, Мулен-Руж, Лидо. Обеды у Максима. Булонский лес, падшие женщины. Это немного не то. Девчонки ревновать будут. Вот черт, свозить бы Юлю с Анютой в эту самую Европу, хоть на недельку. Он попытался разобраться в своем отношении к девочкам. Честно признаться, эх, да что там, они даже снятся ему, особенно теперь. Взбалмошная, непоседливая Юлька с угловатой, но уже оформляющейся фигуркой. И Анюта, спокойная, домашняя, с плавными, грациозными движениями, какие бывают только в юности, когда условности взрослого мира еще не давлеют над поведением. Закатим-ка мы праздник. Андрей остановил машину возле большого супермаркета. Народ с тележками размерами с угольные вагонетки времен стахановских рекордов подметал с полок все, что видел. Андрей купил огромный торт. Долго бродил между стеллажами с разноцветными бутылками и, наконец, махнув рукой, купил бутылку шампанского. Полчаса пришлось потерять в кассе, пока затарившийся, как для зимовки на льдине, мужик оплачивал бесчисленные пакетики, бутылки и свертки. Возле девятки сопровождение хмуро курил парень в кожаной куртке. Увидев выходящего из автоматических дверей Андрея, он бросил окурок и полез за руль. Притнув машину возле подъезда, Андрей взглянул на часы. Начало шестого. Девчонки должны уже быть дома. Да, кстати, вон и окна светятся. Поднявшись на лифте, он открыл дверь, стараясь не шуметь. По всей квартире горел свет. На кухне бежала вода. Слышались неразборчивые голоса. Скинув ботинки, Андрей тихонько пошел к двери на кухню. «Вот расскажу Андрею про твои успехи. Посмотрим, как запоешь», — сердито выговаривала Анюта. «Да? А где он? Может, оттого учиться не могу, что его не вижу? Может, у меня все мысли из головы вылетают, когда про него вспомню?» — возражала Юлька. «Ха! Было бы чему вылетать! Тебе что? У тебя что, бухгалтерия весь свет белый застила? А я как представлю, что он сейчас один, кто его накормит, кто порядок наведет? Да ты совесть-то имей, в конце концов. Ты же палец о палец не ударила, пока он здесь жил. Посуду помоешь, и то спасибо. Да, а кто...» «Так, опять скандал!» — сурово сдвинул брови Андрей, входя на кухню. Анюта обернулась от плиты, крышка от сковородки выпала у нее из рук. Юлька взвизгнула, роняя табуретку, бросилась к нему на шею. Они обнимали его с двух сторон, обхватив за шею, прижавшись к груди. Анюта всхлипывала, Юлька ревела в голос. Андрей поднял в стороны руки с тортом и шампанским, забормотал что-то успокаивающее, касаясь щекой то русой головы Анюты, то взъерошенных черных волос Юльки. Защипало в глазах. «Черт, только мне расплакаться не хватало», — подумал он. «Ну, все, все, девчонки, ну вот он я, живой, здоровый, даже не голодный. Где же ты пропадаешь? Я каждый вечер жду, жду, ужин готовлю. Я даже учиться не могу. Все о тебе...» Наконец они его выпустили. Всем стало неловко. Юлька, размазывая потекшую тушь, отвернулась к окну. Анюта, всплеснув руками, бросилась к плите, где уже плевалась маслом сковородка. Андрей поставил торт на стол, убрал шампанское в холодильник, машинально достал сигареты. Юлька бросилась развязывать коробку с тортом. Анюта поглядывала на него, раскрасневшаяся, разрумянившаяся. «Я дома. Наконец-то я дома. Господи, почему я не могу жить, как все люди? Зачем мне это все? Точки удачи, ФСБ, луна, грязные игры. А мы думали, ты нас совсем бросил. С прошлого раза. Как ты приезжал? Уже недели три прошли. И еще чего. Просто раньше, ну, никак не вырваться». «Ой, сливочный, с цукатами!» Юлька захлопала в ладоши, подскочила к нему и чмокнула в щеку. «Спасибо. А шампанское кому?» «Всем. Сегодня можно. Тащи бокалы». Юлька убежала в комнату. Анюта внимательно посмотрела на Андрея. «А что за праздник?» Андрей вздохнул. Что ж, рано или поздно он должен был им сказать. Вот только сделать это надо помягче, потактичнее, что ли. Иначе опять разревутся. Он загасил сигарету, дождался, пока из комнаты придет Юлька с бокалами. «Будут у нас сегодня проводы». Андрей наморщил лоб, подбирая слова. «Я вам говорил, что уеду на зиму». Девчонки замерли. «Вот завтра и...» «Я так и знала», — почти шепотом сказала побледневшая Анюта. «Надолго?» «Месяца на два, от силы на три», — стараясь говорить небрежно, ответил Андрей. Юлька опустилась на табуретку, забыв поставить бокалы на стол. Вид у нее был несколько убитый. Андрей растерялся. «Девочки, дорогие мои, хорошие, ну поймите, ну работа у меня такая. Ну что я могу? Вы живите спокойно, никто вас не потревожит. Учитесь, я звонить буду». Анюта прерывисто вздохнула, у Юльки опять заблестели слезы на глазах. «А приеду, стараясь развеять гнетущую атмосферу», — грозно сказал Андрей. «Спрошу за все. И за учебу, и за порядок. Ну чего вы в самом деле?» «А зима? А праздники? Новый год? А 23 февраля? 8 марта?» — уныло спросила Юлька. «Ну, к 8 марту я крест на пузе приеду», — пообещал Андрей, сам не очень веря в свои слова. Анюта выключила плиту, взяла у Юльки бокалы и сполоснув их поставила на стол. «Далеко хоть едешь?» «Да куда там?» — обрадовался перемене темы Андрей. «Ну так, по Европе помотаюсь. Может, и в Париже буду». «Ух ты, Париж!» — вытаращила глаза Юлька. «Дживанши, Шанель, Биг Бен!» «Биг Бен в Лондоне», — поправила ее Анюта. «Это рядом», — отрезала Юлька. «Ну, слава богу», — подумал Андрей. «Раз про географию заговорили, значит, первый шок прошел». В общем, ему почти удалось их успокоить. «Ладно, тогда езжай. Но звонить будешь каждый день». Договорились. Гулко хлопнула пробка. Девчонки взвизгнули. Шампанское рванулось из плена, норовя залить все вокруг. Наполнив бокалы, Андрей поднялся. «Хочу ведь выпить за вас, девчонки. Не вешайте нос. Не думайте о плохом. Пусть все у вас сбудется». И он смешался на секунду. «И ей-богу, мне вас будет очень не хватать в Париже». После тоста подруги почему-то совсем приуныли. Юлька медленно ковыряла ложкой торт. Анюта сидела неподвижно. Все молчали. «В чем дело?» – спросил Андрей. «Что вы такие грустные?» Анюта вдруг уронила голову на руки и расплакалась. Андрей опешил. «Ты что, Анют, ну не надо, пожалуйста. Я приеду совсем скоро». Не говоря ни слова, Юлька вскочила на ноги, силой бросила об пол ложку и, всхлипывая, убежала в комнату. Андрей метнулся было за ней, но его остановили слова Анюты. «Не уходи, Андрей, пусть поплачет. Она тоже все понимает». «Что?» Анюта подняла на него глаза, и он поразился, каким неожиданно взрослым и печальным стал ее взгляд. «Ты же не вернешься, да? Ты это сам понимаешь. Хоть и не говоришь, но тех, кто тебя любит, не обманешь». После тяжелой сцены прощания Андрей возвратился в Звездный в подавленном настроении. Психологи забили тревогу. В таком состоянии они отказывались допускать свежеиспеченного космонавта к старту. Ведь загруженный проблемами, сидящий по горло в депрессии человек склонен к необдуманным поступкам, срывам, психозам. На Земле это еще куда ни шло, хотя пример дежурного по атомной станции забракует в таком состоянии даже неопытный психолог. В космосе депрессия недопустима вдвойне, даже в совсем легкой форме. Она порождает невнимательность, снижает порог критических оценок собственных поступков. А на космическом корабле принцип «Ой, я не заметил» или «Извините, перепутал, можно попробовать еще раз» приводит к одному – катастрофе. Группа психологической разгрузки тут же задействовала усиленную программу: релаксация, гипноз, беседы с опытными психотерапевтами. Андрей не сопротивлялся. Механически отвечая на вопросы, он думал о другом. Только сейчас, за 3,5 недели до полетов, он с ужасом убедился в собственной инфантильности. Почти ничего в своей жизни он не делал по собственному желанию. В Британию поехал, потому что отобрала директорша. Поступил в институт по совету отцовского знакомого. В Японию взял с собой академик, практически не спрашивая согласия. Во все остальные точки Андрей ездил либо по указанию руководства фирмы, либо поддавшись настойчивым просьбам полковника. Даже удача, пресловутый его дар, навязан Андрею свыше. И никто не поинтересовался, а нужен ли ему он, готов ли он. Один из немногих поступков в жизни, который он совершил сам, не по чужому приказу, приютил девчонок. И тот обернулся в итоге против него. Слов нет. Юля и Анюта дороги ему. Навсегда запали в душу. Вряд ли он сможет что-то решать без оглядки на них, если вернется, конечно. Но он же не какой-то там романтический дурачок. Он прекрасно понимал, что все это время, с момента первой встречи на остановке, девчонки подыгрывали ему, по мере сил помогая чувствовать себя благородным защитником, спасителем и настоящим героем-любовником. Особенно последнее. И теперь, ощущая себя точно по Экзюпери, ответственным за безбашенную Юльку, за скромную Анюту, так нуждающуюся в защите, он вынужден был думать о них, заботиться, переживать. Все ли у девчонок в порядке? Апофеоз его инфантилизма – вот этот лунный полет. Андрей, подчинившись зову неведомой силы, рассказал о девятой точке полковнику. Хотя по-хорошему лучше было бы промолчать. Петр Дмитриевич передал идею выше. Но не сам он инициировал лунный проект. Не того полета птица, при всем уважении. ФСБ или кто там еще стоит за спиной Радченко, развернул масштабную программу подготовки. Тысячи людей, воодушевленные идеей, работают на русскую луну днями и ночами. И отказаться уже невозможно. Всю свою жизнь Андрей плыл по течению, делал то, что от него хотели другие. И даже сейчас, стоя одной ногой в кабине лунного корабля, все еще продолжает слепо выполнять чужие желания и просьбы. Сначала полковник задурил ему голову президентством, потом Седой наговорил кучу умных слов, а через несколько дней уже девчонки своей демонстративной беззащитностью и неприспособленностью к жизни. Достаточно только вспомнить, сколько разных происшествий произошло с ними за эти месяцы. Заставили его изменить свои приоритеты. Он решил истратить всю мощь своего дара на них. Благородно, слов нет. Но, может быть, стоит хотя бы раз попробовать сделать что-то самому? Ведь это его право – распоряжаться собственной силой. Или нет? Стоит подумать. За 2 недели до старта дали добро и психологи. Пациент неожиданно ощутил себя бодрым, полным силы эмоций. Старожилы Звездного только руками разводили. Бывает, космонавт готовится годами и все равно боится первого полета. Шутит, балагурит, но все равно боится. И страх этот естественен. Все мы люди. Но здесь... Может и вправду, везунчик. Следующим утром спецрейс транспортного Ил-76, положив на бок солончаки Бетпак-Дала, заходил на посадку в небе Байконура. Оба экипажа, основной и дублирующий, прибыли, как выражаются сами космонавты, на отсидку. В ночь перед стартом Андрей почти не спал, несмотря на все комментарии врачей и рекомендации. Так что на последнем предполетном медосмотре выглядел хуже некуда и чуть не попал под карающий меч неумолимых медиков. Ситуацию разрядил Хрусталев. «Хватит, парни, тиранить эскулапы. Даже я, помнится, когда летел первый раз, места себе не находил. Сколько бы меня психи не накачивали. А ведь я до этого полгода уже в отряде сидел, очереди ждал. А вы человека 2 месяца по ускоренной программе прогнали. Все соки выпили. И теперь еще хотите, чтобы он ко всему этому нормально относился?» За несколько коротеньких совместных тренировок Андрей понял, что космонавты относятся к нему по-разному. Командир основного экипажа Хрусталев и оба бортинженера где-то даже жалели его, считая чем-то вроде подопытной свинки, жертвой очередного правительственного эксперимента. Ильдаров вспомнил одного из первых космических туристов немца Йоргена Глаубаха, который точно так же не понимал, зачем он здесь, кому от этого будет польза, но храбрился и даже пытался шутить с коллегами. А вот командир резервного экипажа Колывана вел себя с Андреем подчеркнуто холодно, словно проводя некоторую разграничительную черту, отделяя себя профессионального космонавта от какого-то там комитетского ставленникова. К счастью, резервный экипаж так и остался резервным. Последний медосмотр выдал добро всем троим. И после получаса обязательной барокамеры для насыщения крови кислородом, что в свою очередь поднимает общий тонус, выносливость, ускоряет реакцию, экипаж уже сидел в креслах костюмерной. «Господи», — подумал Андрей, пока трое техников облачали его в полетный комбинезон. «5 человек мучаются, чтобы одеть одного меня, и еще 2 раза постолько смотрят на экраны, старательно фиксируя каждый удар моего сердца. Часом позже, сверкая свежей краской, такой знакомый, одновременно разительно отличающийся от своих городских собратьев чистотой и небольшим количеством пассажиров, мест, МАЗ вез экипаж России к стартовому столу. Даже отсюда разлапистая сигара энергии казалась огромной. Полковник воспринимал царивший в ЦУПе предстартовый бедлам с восхищением. Несколько сотен людей, каждый за своим пультом, творили все вместе малопонятную непосвященному грандиозную симфонию космического старта. Контрольные замеры, показания датчиков, доклады наземных служб сливались где-то за столом руководителя полета в ясную понятную картину. Каждый час проводилась общая перекличка, и только в этот момент становилось понятно, какой невероятно сложный механизм стоит сейчас в десятках километрах отсюда на стартовом столе. В отделении для прессы шумно. Это братья не может вести себя спокойно. У дальней стены и перед главным табло возятся с настройкой своей оптики телеоператоры. Разрешение на съемку получили немногие, хотя присутствует в зале не меньше 300 журналистов. Весь мир оповещен о запуске русских космонавтов на Луну. Полковника уже мутило от той невообразимой шумихи, которую подняли СМИ в эфире и на страницах газет. Российские, захлебываясь восторгом, рассказывали о новом прорыве в космос, о достойном наследии советских конструкторов, запустивших первый спутник, первого космонавта и первую межпланетную станцию, успешно завершив борьбу со вседозволенностью и сверхдоходами олигархов, обогатившихся в период так называемой приватизации, президент приступил к возрождению былого величия России, завоевания передовых позиций в мире науки и в первую очередь в исследовании космического пространства. Корреспонденты иностранных газет или телеканалов высказывались несколько более осторожно. Красной нитью в их репортажах сквозило недоверие. Сумеют ли? Откуда у нищей и коррумпированной России средства и технологии на развитие лунной программы? История уже была однажды свидетелем поразительных успехов Советского Союза. Но, как оказалось, достигнуты они за счет повального обнищания населения и рабского труда сотен тысяч политических заключенных. Многих сейчас волнует один и тот же вопрос. Не наблюдаем ли мы возрождение старых методов? После ряда громких дел по фактической национализации сырьевой отрасли, единственного источника валютных поступлений, российское правительство вместо того, чтобы пустить изъятые в бюджет доходы нефтяных гигантов на социальные программы, тратит так необходимые народу ресурсы на амбициозный лунный проект. Ученые США ясно высказались о бесперспективности пилотируемых полетов в ближайшие 5-7 лет, пока не будет достигнут необходимый уровень безопасности. Впрочем, русских никогда не заботил уровень риска собственных космонавтов. Вспомним хотя бы станцию «Мир», которая продолжала летать через 15 лет после запуска. Бог с ними. Главное, удалось избежать интервью с космонавтами, сославшись на плотный график. Пресс-служба РК скормила журналюгам несколько записей. Лунные космонавты на тренировке, они же в бассейне, они же на медосмотре. Пока никто не догадался, почему в кадре их всегда только пятеро, хотя говорится про два экипажа, основной и дублирующий. Но везунчик не должен быть в кадре ни в коем случае. На этом настоял генерал лично, да еще кто-то сверху. Газетчики народ ушлый, быстро сообразят, где пахнет сенсацией. Да и коллегам не стоит облегчать работу. На большом обзорном экране в центре рабочего табло титанической башни возвышался голубовато-белый корпус энергии с колоннами разгонных блоков по бокам. Камера стояла в километре от стартового комплекса, но даже с такого расстояния было видно, как струятся вдоль корпуса перламутровые в мощном свете прожекторов облака испаряющегося азота. 60-метровую ракету поддерживали направляющие фермы, но все равно казалось, что космодромные плиты вот-вот не выдержат ее тяжести, и вместо рывка в космос 2000-тонный носитель провалится под землю. По сравнению с энергией, скрытый за атмосферными обтекателями лунный корабль казался миниатюрной игрушкой, хотя вес одного только посадочного модуля зашкаливал за 6 тонн. Как Петр Дмитриевич не ждал его, все равно предстартовый отсчет начался неожиданно. «Внимание! Пятиминутная готовность! Всем службам доложить о готовности! Топливо в норме! Кислород в норме! Внимание! 4 минуты до старта! Двигатели первой ступени в норме. Двигатели второй ступени в норме. Телеметрия в норме. Метеоконтроль в норме. Медицина в норме. Едва смолк последний доклад, как отчет пошел уже непрерывно. 120 секунд до старта. 117, 116, 99, 98, 97, 108, 107, 106. 10 секунд до старта. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Протяжка. Даже здесь, за 30 километров до стартового стола, дрогнул пол. С экрана донесся глухой гул. Клубы густого дыма заволокли площадку. Есть протяжка. Продувка. Есть продувка. Зажигание. Предварительное. Пошла предварительная. Промежуточная. Пошла промежуточная. Главное. Подъем. Есть подъем. Отрыв от стола.